Тем не менее, о последовательности рас комментарии гласят. Вначале на этой земле появляются самосущие. Они есть духовные жизни, устремленные абсолютной волею и законом на заре каждого нового рождения миров. Эти жизни есть божественные Шишта, Ману Семени или же Праджапати и Питри. От них происходит первая раса саморожденная, которая астральная, тени своих прародителей. Тело было лишено всякого понимания, ума, разума и воли. Внутреннее существо, высшее «я» или монада, хотя и находилось внутри земной оболочки, не было связано с ней. Звено манас еще не существовало. Второе. От первой расы эманировала вторая, называемая потом рожденная и бескостная. Это есть вторая коренная раса, одаренная охранителями Ракшаса и воплотившимися богами, асурами и кумарами, первую примитивную и слабую искрою, зародышем разума. И от этих, в свою очередь, произошли третья коренная раса, двоякие андрогины. Первые расы ее – суть животные оболочки, до тех пор, пока последняя не становится обитаемой, то есть одушевленной дхиани. Каганами. Вторая раса, как сказано выше, будучи также бесполой, выделила из себя в самом начале третью, андрогинную расу, аналогичным, но уже более сложным процессом. Как уже описано в комментарии, самыми первыми в этой третьей расе были сыны пассивной йоги. Они произошли от вторых манушия, человеческая раса, и стали яйценосными. Эманации, которые выходили из их тел во время периода размножения, были яйцевидными. Малое сфероидальное ядро, развиваясь в большую мягкую яйцевидную форму, постепенно затвердевало, и после периода нарастания оно разбивалось, и молодое человеческое животное выходило из него без всякой помощи, подобно птицам в нашей расе. Это должно казаться читателю смешным до нелепости. Тем не менее, это следует точно по линиям эволюционной аналогии, которую наука усматривает в развитии всех существующих животных видов. Сначала размножение, подобно манерам, посредством самоделения, затем после нескольких стадий оно становится яйценосным, как в случае пресмыкающихся, за которыми следуют птицы, и, наконец, млекопитающие с их живородным ovoviviparous способом размножения своего потомства. Если термин ovoviviparous приложим к некоторым рыбам и пресмыкающимся, высиживающим свои яйца внутри своего тела, то почему же он не приложим к самкам млекопитающих, включая и женщину, овуле, в котором после оплодотворения происходит развитие утробного плода, есть именно яйцо? Во всяком случае, такое представление гораздо более философично, нежели представление, что Ева с внезапно создавшейся плацентой, дает рождение Каину вследствие инцидента с яблоком, когда даже сумчатые, самый ранний вид среди млекопитающих, не имеют еще плаценты. Более того, прогрессивный порядок способов размножения, как это раскрыто наукою, является блестящим подтверждением эзотерической этнологии. Следует лишь составить таблицы данных, чтобы доказать наше утверждение этих данных. Первое. Размножение посредством деления А. Как это установлено при разделении надвое однородной частицы протоплазмы, известной под названием манеры или амебы. Б. Как это установлено при разделении нуклейной клеточки, при котором ядро клеточки разделяется на два субъядра, которые или развиваются внутри основной оболочки клетки, или же прорывают ее и размножаются как независимые сущности. Сравни первую коренную расу. Второе. Почкование. Небольшая доля основной ткани набухает на поверхности и, наконец, отделяется от нее и вырастает до размера основного организма, например, многие растения, морские анемоны и так далее. Сравни вторую коренную расу. Примечание. Каждый процесс залечивания и зарубцевания в высшей животной группе, даже в случае выращивания искалеченных членов у амфибий, происходит через деление и гемацию, развертывание элементарных морфологических элементов. Конец примечания. Третье – споры. Единая клеточка, выделенная организмом производителя, развивается в многоклеточный организм, воспроизводя характерные признаки последнего, например, бактерии и мхи. Четвертое. Промежуточный гермафродизм. Мужские и женские органы присущи одному и тому же индивиду, например, большинство растений, червей и улиток и так далее, близко к почкованию. Сравни вторую и начало третьей коренной расы. Пятое. Нынешнее половое сочетание. Сравни вторую половину коренной третьей расы. Теперь мы подошли к важному пункту, что касается додвоякой эволюции человеческой расы. Сыны мудрости или же духовные дхьяни, агнишватты, стали разумными через свое соприкасание с материей, потому что они уже достигли в течение прежних циклов воплощения ту степень разумности, которая позволила им стать независимыми и самосознательными сущностями на этом плане материи. Они вновь родились лишь в силу кармических следствий. Они вошли во второй половине третьей расы в тех, которые были готовы. И сделались вышеупомянутыми архатами или мудрецами, о которых было сказано выше. Это требует объяснения. Это не значит, что монады вошли в формы, в которых уже обитали другие монады. Монады не являются разобщенными принципами, условными или ограниченными, но они лучи от единого абсолютного принципа. Прохождение одного солнечного луча вслед за другим через одно и то же отверстие в темную комнату не будет являть двух лучей, но лишь единый усиленный луч. Следуя течению естественного закона, человек не должен стать совершенным семеричным существом раньше седьмой расы в седьмом круге. Воплощавшиеся архангелы являются исключением, ибо принадлежали более высокой, неземной эволюции. В грядущей седьмой расе при конце этого четвертого круга, тогда как наши четыре низшие принципа будут вполне развиты, принцип Манаса будет развит только лишь пропорционально. Это ограничение, однако, относится только лишь к духовному развитию. Развитие рассудка на физическом плане было достигнуто во время четвертой коренной расы. Таким образом, те, кто были наполовину готовы, те, кто получили лишь одну искру, составляют средний уровень человечества – и они должны приобрести свою разумность в течение эволюции настоящей манвантары, после чего в следующей они будут вполне готовы воспринять сынов мудрости. Тогда как те, которые совсем не были готовы, самые последние монады, едва лишь развившиеся из своих последних переходных и низших животных форм при заключении третьего круга, середина третьей расы, упоминаются в станции как оставшиеся узкоголовыми. Примечание. Узкоголовыми, тупыми, пометка Елены Рерих на полях книги А.В.